Глава 9. Труднее всего подготовиться к бою с врагом, о котором ничего не знаешь. За предыдущие полтора часа Джаггернаут срезал еще 5 коптеров-разведчиков. И очевидно, у противника они просто закончились. Дим пришел к этому решению, когда паузы между появлением коптеров увеличились до 15 минут. А затем, после получаса, и вовсе не появилось ни одного. «Ром, пора», — произнес Дим в микрофон, и пилот боевого бота кивнул. 500-тонная машина, пригнувшись, рванула вниз по руслу горной речки, туда, где в скальной ложбине, в тени орешника, образовалась заводь. Глубина естественного бассейна хоть и была приличной, для 10-метрового бота с парными медведями на спине даже этого было мало. Последний трикоптер был пристроен в расщелине за полкилометра до засады. И сделано это было не только для разведки. Батарея дрона-разведчика практически села. И все, что он мог, это только передавать изображение. Чтобы хоть как-то поместиться в заводе, Джаггернаут лег в каменную чашу и прицелился в кустарник под заскальным козырьком. Слишком велика разница между 3-м и 6-м поколением боевых ботов, чтобы хоть как-то надеяться на победу. Дим и не надеялся. Впрочем, и умирать сегодня в его планы не входило. Хотя, судя по тем суровым уважительным интонациям в голосе Влада Ража и благородной решительности в глазах Рома Лерма, все решили, что их боевая вылазка имеет маршрут в один конец. Наивные глупцы. Дим решил для себя, что обязательно вернется. Но вот вернется ли Ром Лерм, Дим еще не решил. «Ром, напоминаю, мои приказы не обсуждаются. Выполняй их и не задумывайся», — негромко произнес Дим, разминая виски. Бессонная ночь сильно сказалась. Дим буквально чувствовал, как заторможенно работает его мозг. «Я помню приказ Влада Ража», — сквозь зубы процедил ремесленник. Очевидно, у него не было желания мериться кастами, и Дим возблагодарил небеса за толкового напарника. «Может, все-таки Ром Лерм не так глуп?» «Если все пройдет хорошо, ты еще вступишь в мехдесантуру», — пообещал ему Дим. Но тот воспринял его слова как пустой треп, деланно хохотнул, как над неудачной шуткой. «А ты, по видимости, станешь трибуном, раз так красиво обнадеживаешь», — иронично подметил пилот. «Нет, Ром, мои мечты гораздо прозаичнее. По крайней мере, пока. Для начала переселиться под купол и создать свой боевой крафт по своим чертежам». «Тоже немало. Я понимаю, ты хотел лишь подбодрить, и сегодня мы здесь все подохнем. Но спасибо, Дим». В этот момент дрон, расположенный в расщелине за полкилометра до их позиции, засек боевой бот халифатцев. Ифрит оказался не похож ни на одного бота, извиденных Димом ранее. Антропоморфное тело бота было посажено на платформу из такого количества ховеров, что их тугая реактивная струя сливалась в одну. Дим решил дать шанс пилоту выговориться. «Раз ты решил погибнуть, ты ничего не хочешь мне рассказать? Так сказать, очистить душу перед тем, как предстать перед святым апостолом Петром». Дим замер на мгновение, а затем погасил синхронизацию с ботом. Повернулся, очевидно, на что-то решаясь. «Ром, Дим, я... меня...» Начал было мямлить здоровяк, как вдруг ракета с шипением сорвалась с лапы Фрита и разметала валуны, меж которых таился последний трикоптер. Экран, показывающий пилотам все, что видит разведчик, погас. Вздрогнув от разрыва, Ром тут же вернулся в рабочее положение и включил синхронизацию с ботом. Вода едва показывала боевой бот, но очевидно, это оказалось вполне достаточно, чтобы не дать обнаружить себя. В небе зарокотала еще одна стая ракет. Увы, их датчик среагировал на пламя ховеров и Фрида. Развернулись под острым углом, атаковали союзный бот. Силовой купол полыхнул разноцветными разводами, точно масляное пятно в луже, и легко поглотил энергию кумулятивных ракет. А бот даже не замедлился, преследуя на крейсерской скорости десантные модули. «Отстрел боевых кассет!» — скомандовал Дим, как только боевая машина проследовала мимо них. Пневматическая пушка по очереди выплюнула 2 баллона с белым дымом за спину Ифрита. Дим больше всего боялся, что боевой бот противника засечет их при залпе, но быстрый поток горной речушки легко скрыл всполохи при залпе. Густой, словно комок минерального изолятора, белый дым начал расширяться, стекая по горному склону. Ифрит не прекращал движение. Крутанулся на месте и сходу расчертил белый смог парой зеленых лазеров. Пилот у боевого бота противника оказался не промах. Ифрит не стал останавливаться и, не теряя скорости, рванул вверх, стремясь обрести преимущество в высоте. «Сидим тихо, не дергаемся», — произнес Дим, видя, как нервничает Ром. Ифрит метался по округе, ища возмутителя спокойствия. Воздушная смесь в баллонах, необходимая для работы реактора Джаггернаута, неумолимо таяла, несмотря на минимальные обороты. Время шло. Уже жидкие клубы маскировочного дыма разорвала неожиданная колонна техники. 16-колесные тягачи тащили по неширокому серпантину нечто величественное, монструозное и удивительно знакомое. «Дора?» — сам себя спросил Дим. Уж больно похоже было, эта махина на оружие времен Второй мировой войны, которое до последней войны считали самой ужасной. «Что?» — нервно спросил пилот. «Ударить? В это? Со всех орудий?» «Нет!» — на эмоциях вскрикнул Дим, а такое случалось нечасто. «Нет, сидим тихо до последнего». То, что тянули четыре тягача, больше всего напоминало исполинское артиллерийское оружие. Исполинское, даже в сравнении с ифритом. Батарея из 8 стволов, каждая из которых имела диаметр в 3 с лишним метра, внушала благоговейный страх. А 3 технических бота и эшелон с боеприпасами явно указывал, для чего этот караван смерти под прикрытием ифрита движется в сторону Черного Утеса. Нападение на оплот конфедерации явно готовилось давно, а захват Дервиша, духовного и боевого лидера, просто стал катализатором событий. Дервиш для салафитов и исповедник, и воин, и святой паладин в одном лице. Умереть рядом с ним прямой путь в Джанат, аналог христианского рая. Каждый халифат извратил когда-то общую веру на свой манер. И не прочь вырезать единоверцев ради черноуких гурий и рек с молоком, вином и ключевой водой. Так и пал эмират Магриб. Его вырезали единоверцы эмирата Салаф. И все ради получения входа к Атлантике. «Гаси мотор», — произнес Дим. Артиллерийская установка остановилась, и едва ли не полк обслуживания засуетился вокруг мастодонта, принявшись разбивать лагерь. И только засевший на скале ифрит не позволял ворваться в лагерь халифатцев, воспользовавшись суматохой. Очевидно, от погони его оторвали именно непонятно откуда взявшийся дым. Между защитой исполинской установки и освобождением Дервиша он выбрал первое. И хорошо ли это или нет, Дим сам не мог понять. С одной стороны, группа Влада Ража смогла вернуться в Черный Утес, в почти в полном составе и с целым пленником. С другой, какой в этом смысл, если уже завтра монструозная машина выйдет на рабочую дальность выстрела? И Черный Утес пойдет, а горы Кавказа окончательно отойдут эмиратцам Пяти Морей. «Газовоздушной смеси хватит только на старт», — напомнил Ром. «Справимся. Задачу минимум мы выполнили, и группа Влада Ража наверняка на подходе к форту. Но они не знают об этом». Ром кивнул на монитор, на котором в непонятном свете костров и прожекторов Салаф расставляли белые шары у исполинского артиллерийского орудия. «Ладно, я спать. Толкнешь, если чё». Зевая, пробасил Ром и, отключив синхронизацию, задал модулю горизонтальное положение. Через минуту раздался громкий храп, а Дим, оставшись на часах, как завороженно смотрел за действиями у шатров. Резали животные. Настоящие животные. И не крысу или полоза, а животных более всего иммунитетных к радиации. Не кошек, что живут под куполом и стоят равноценно жилью. Это животное было большим и высоким, как конь, или даже выше. Желтого исполина привязали к колесу автобота тягача, и из шатра вышел еще один дервиш. Такой же голый по пояс, как и предыдущий, полностью лишенный волос, высокий и мускулистый. Однако этот сановник-воин имел и отличия. Все его тело было покрыто вязью символов, вроде тех, что Дим видел в коде из останков трофейного коптера. Строчки символов сплетались, образуя причудливые узоры. Людей, механических ботов, фантастических существ без ног. Дереш вынул из-за спины широкий, со слегка вытянутым острием нож и воткнул вооруженную руку по локоть в тело животного у шеи. Не было ни судорог, ни конвульсий. Величественный высокий зверь просто рухнул на 4 подкошенные ноги и уронил голову. Засуетились мужчины, принявшись разделывать величественное животное. А Дервиш широким взмахом стряхнул в огонь кровь с руки и ножа и вновь ушел в самый большой шатер. Сон отбил еще в начале наблюдения, и холодная расчетливость, привитая всеми пережитыми приключениями, вновь отступила под рецидивом авантюризма. Громко зашелестел трофейный металлический костюм. Надпись на пульте была на салавской вязи, но зеленый индикатор подсказывал, что заряда хватит. Дим пожалел о своем авантюризме почти сразу, а бурный поток лишал возможности управлять своим телом. Но именно своевременный горный поток и спас Дима от глупой смерти, больно бросив на каменный приступ. От усталости и асфиксии чернота в глазах перемешалась с радужными кружками, и поверх всего этого высветилось. Выносливость плюс один, сила плюс один, авантюризм плюс три. Теперь система начала приходить обособленно, а не в теле сообщений от системы, подметил Дим. Привычка анализировать все, даже на краю сознания, никуда не делась. И это отрезвляло Дима. Однако сил на движение не было от слова совсем. И голова сама собой завалилась в сторону россыпи белых шатров на фоне арт-установки и зависшего над лагерем на скальном отроге боевого бота. Собственной руки Дим не увидел, лишь почувствовал горку голышей, мокрых от плещущейся воды. Видеть такую иллюзию было чудно и непривычно, поэтому парень сжал кулак. Голыши шевелили синхронно с пальцами в перчатке маск костюма, и Дим улыбнулся. Он устал давить в себе тягу к необдуманным поступкам, которая шла вразрез с привычкой думать наперед. Да какой в этом смысл, если против них с Ромом боевой бот шестого поколения и пара сотен халифатцев, а в обойме лишь старичок Джаггернаут и эффект неожиданности. Короткими перебежками от валуна в кусты, от куста вывернутыми горными ветрами дереву и дальше. Костюм работал более чем отлично, превращая тело то в скальный скол причудливой формы, то узловатое тело карагача, цепляющееся корнями в камень. Здесь, у дерева, Дима впервые и столкнулся с салафитом нос к носу. Громко переговариваясь с кем-то, упрямо шел к дереву, которым притворялся костюм Дима. Колени того предательски подогнулись. При всем желании назвать себя бойцом Дим не мог. По крайней мере, не на кулаках. В рукопашке Дим был мешком. Это ему доходчиво объяснили еще в сиротском доме. Но противник не был вооружен, ровно как и сам Дим. Более того, араб был так увлечен беседой, что споткнулся и растянулся прямо у ног Дима. Затем громко выругался, встал, стянул широкие большие штаны и помочился прямо на ноги Дима. От струи костюм задергался, пытаясь подстроить голографический слой под внешний раздражитель. Но разговорившись, Салав не обратил на извивающийся корень карагача никакого внимания. Только сейчас, пытаясь унять трясущиеся поджилки, Дим спросил себя, какую цель он преследует этой вылазкой. Диверсия? Даже не смешно. Какой он диверсант? Разведка? Уже теплее. Да и банально интересно увидеть быт чужой, пусть и враждебной культуры. Скорее жажда новых познаний, которые люди называют любопытством. Дим подобрался максимально близко к лагерю. Запах зверя, готовящийся на углях, проникал даже под маску костюма, заставляя сглатывать обильно текущую слюну. Освежеванную тушу сняли с огня и первым делом сняли голову, отнеся в шатер дервиша. Дальнейшей разделкой занялся Седой, как лунь-старик. Ловко орудуя длинным узким ножом, он отсекал части от туши и клал их в тарелки подходящим. Очевидно, в этом был какой-то ритуал. Потому как дед сначала оглядывал лицо подошедшего с миской и только после отсекал на первый взгляд рандомные куски от туши. Яйца пожилому старику, ребра для возникших в воздухе разведчиков, в масках, комбинезонах, как у Дима, кусок широкий, хороший, прожарившийся шеи для выбравшегося к трапезе пилота Ифрита. Несмотря на скрючившийся в голодных спазмах желудок, который к тому же совсем недавно был набит офицерским пайком, Дим двинулся прочь. Тем более, вдыхать аромат настоящего жареного мяса не было ни моральных, ни физических сил. Медленно вступая вдоль тягача, Дим по широкой дуге обогнул место трапезы. Грех чревоугодия точил изнутри, и нужно было переключиться на что-то иное, отвлечься на другую слабость, чтобы не сойти с ума. В поисках того, на что можно переключиться, взгляд сам зацепился за тросы из тонких шлангов, идущих от тягача к кабине. Нырнув под перевозчик, что многоколесный скалопендр растянулся на серпантине, Дим принялся изучать внутренности чужой машины. Если исполинская арт-установка еще не подняла жалящие стволы в небо, значит караван еще не вышел на расчетное расстояние. У этой вереницы имелась очевидная ахиллесовая пята. Тягачи, испорть их, переруби патрубки, и артиллерия, смертоносный бок войны, не дотянется костлявой рукой до черного утеса. Вот только не хотелось бы грубо и топорно саботировать халифатскую боевую группу. Предчувствие подсказывало, что надо действовать тоньше. Бросив взгляд на внутренности чужой машины, Дим увидел функции агрегатов без знания чужого языка. Техническая инфокарта, симуляционный анализ механика, сработала из техники Эмирата Салаф. Пневматический насос высокого давления нагнетал масло в штеки гидравлики на каждое колесо. Кажется, все просто. Рассеки шланг, и масло выдавит под тяжестью машины. Но кто даст гарантию, что у механиков нет замены масляным шлангом? А гидравлическое масло в такой машине вовсе расходный ресурс, как низкооктановое топливо. Дим перекинул толстый, в руку толщиной бронешланг, на колесную ось. Давалось это тяжело. Тугая резина, армированная стальной стенкой, плохо поддавалась. Да и по силам Дим был не ровня Качкору Мулерму или МиГ-десантникам. В конце концов, рукав маслопровода плотно улегся в ложбинку межрезинового колеса и плечом его крепления. Пара километров по серпантину, и шланг не выдержит, сотрется и обильно разольет гидравлическое масло. А насосы выдавят рабочую жидкость за секунды. Хорошая идея, хорошая диверсия. Но Дим чувствовал, что этого мало. Было бы неплохо подгадить и устроить пожар во время разлива масла. Но он не бензин, от искры не вспыхнет. Навык симуляционного анализа работал отлично, но уж больно ограничено. Чтобы понять принцип того или иного рабочего узла в тяге, приходилось буквально прощупывать его, перебивая в голове десятки вариантов применения. Но за этот час ползания под кузовом чужой машины Дим сильно продвинулся в познании техники чужой нации. Неизученной осталась лишь кабина. Но и без нее Дим понял, как неумело расходуется мощь и топливо в технике салафитов. Дополнительные двигатели внутреннего сгорания поджигали очищенное углеродное топливо. Не заботьтесь о сохранении энергии или переводе тепла от двигателя в электричество. Ужасающее расточительство. Хотя, что еще ждать от эмиратов Салаф? 3/4 их территории являются нефтяными. У топливного бака обнаружился притороченный короб с инструментарием и расходниками. Для безоружного диверсанта самая необходимая находка – моток мягкой проволоки, кусачки, отвертка и набор головок в ящике с болтоворотом. Последнее Дим оставил на месте, слишком шумный инструмент. А вот остальное было спешно собрано в пластиковый кейс от него. Впереди еще диверсия на втором тягаче. Портить остальные нет смысла. 2/4 тяжеловоза не сдвинут с места арт-установку, даже если впрячем в помощь боевого бота. Дим впервые в жизни был благодарен своей чудушной комплекции. Будь он сейчас как Ромлером, то не смог бы протиснуться в полость между редуктором моста и еще не до конца остывшим двигателем. Дим неспроста выбрал именно этот узел ходовой. Если ему было сложно выбраться сюда, к жерлу верхней пробки редуктора, то что говорить про широкоплечих альфатцев? Их явно выбирали из самых выносливых и сильных бойцов, себе на беду. Кусачки перекусили штопорную шпильку. Отвертка вынула кусочек мешающего уплотнительного кольца. И пара хромово-надевых головок от болтоворота. Шестерни редуктора в прямом и переносном смысле обломают зубы об сверхтвердый инструментальный сплав. Дим вошел во вкус. Раньше за такое варварство, за порчу рабочей техники, он проклял бы себя. Да и сейчас внутри шевелилось нечто, монотонно твердя, что портить технику неправильно. Кусачки, отвертка, головка. Такой порядок повторялся у каждого моста тягача, пока Дим не споткнулся. Споткнулся о что-то живое. Расслабленный механик похолодел, услышав бессвязанную иностранную речь. То, что он вначале принял за гору тряпья, было спящим салафитом из низшей касты, судя по потертой серой одежде. Если, конечно, у них существует подобная система градации общества. Человек завозился. Спросонья пытаясь разглядеть в ночи, что же только что свалилось на него. Страх и ужас густо замешанные на неожиданности, выбили из темы того нелюдимого парня, на смену которому пришел дикий и безжалостный, совсем другой Дим. Бородатый салафит едва раскрыл рот, как Дим, ломая эмаль зубов, вбил в его рот кусачки. Человек едва завыл, принявшись отбиваться от нападающего на него силуэта, меняющий вид каждую секунду. Дим ощутимо приложился головой об петлю сливной пробки редуктора, и в глазах потемнело. Арабу этого хватило, чтобы выплюнуть кусачки зубным крошевом и удрать, оставляя за собой пыльный шлейф. Усилием воли, вернув самообладание, Дим собрал все, что выронил, не глядя толком, что сгребает в кейс с инструментами камни и дорожную пыль, и рванул прочь. Не страшно, что сейчас его отягощала бесполезная ноша. Главное не оставить ни намека на цели его появления в лагере. Лагерь салафитов ощетинился прожекторами, но Дим уже был недосягаем. И держась за спаренные стволы медведя на спине джаггернаута, нырял в гермолюк боевого бота. Когда помпа откачала воздух за борт машины, Дим отстегнул шлем маск костюма. И в этот момент в его лоб уперся вороненный ствол, который держал Ром Лерм. «Это и есть, что ты мне хотел сказать, Дим Сет. Или правильнее будет Салаф Дим Аль-Сатрахим. Прав был, судья Сэм. Ты шпион, который внедрен так глубоко, что даже система не раскусит тебя». Глаза Рома горели фанатичным огнем. «Поэтому ты подставил меня? Пригласил в дом вольности и скрутил шеи блудницам?» Вопросом на вопрос ответил Дим, упрямо глядя в дуло пистолета. «Я это хотел спросить у тебя, вернее услышать признание от того, по чьей вине я тут». «Не были лишь блудницами, судья Сэм сказал, что...» Ром как-то потерял уверенность, столкнувшись лбом с сухой прямотой. «Что их не жалко, потому что они блудницы». «Кто ты таков и кто судья, если перечит Святому Писанию? Вспомни слова из Евангелия от Матвея. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру вы меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь?» Дим переломил диалог и теперь атаковал сам. Благодаря Бога за недальновидность и откровенную глупость Рома Лерма. Слова священного писания, заученные до автоматизма, пригодились Диму в жизни уже не раз. Но то, что они сейчас буквально спасали его жизнь, такое было впервые. «Ты похоронил 4 души, о чистоте и ценности которых не имел права судить». «3 блудницы было, 3!» Возразил Ром так громко, что эхо в небольшом помещении зазвенело в ушах. 4. Тихо повторил Дим, отчего его негромкие слова приобретали больший вес. «Ты оборвал 3, пусть и заблудшие души, а свое обрек на вечное мучение». Ром расширил глаза и опустил нарезной ствол. Сел на мокрый, от натекшей с Дима воды пол и заплакал. По-детски. Горько. Дим начал разоблачаться и как бы случайно бросил трофейный маск-комбинезон на единственное огнестрельное оружие. Оно не должно принадлежать ни дураку, ни фанатику. Давно нужно было поставить все точки над ее. Опустившись на пол, Дим уперся спиной в перегородку и резкими бросками выхватил тяжелый дополнительный пистолет, который с непривычки пришлось держать обеими руками, направив его на дрожащего в рыданиях Рома. Тот даже не сразу понял, что раритетный пистолет повернут в его сторону. «Про твои мотивы я понял», — не торопясь произнес Дим. Голос предательски задрожал от нервов, но сейчас нужно было сохранять холоднокровие. «Если Ром поймет, что у него кишка танка потянуть за спусковую скобу, то здоровяк просто сомнет его». «Ты меня пристрелишь?» Ром собрался и сжал кулаки. При всей недалекости и мягкости характера, чего-чего, а решительности Диму было не занимать. «Зависит от того, враг ты конфедерации или нет». Попробовал успокоиться Диму. «Врагом Доминиону можно быть и искренне считать, что поступаешь во благо». «Наш враг там!» Дим кивнул вверх по склону, где, судя по мониторам, царил хаос. «И у нас есть силы его одолеть. А помешать нам может только одно – дурак в наших рядах. Я вроде в дураках не числился, а ты?» Дим закончил свой спич шуткой. «Нет», — как-то понуро ответил Ром. Робкая улыбка появилась на зареванном, заросшем щетиной лице. Дим неловко крутанул оружие и вернул Рому. «Спасибо, это прадедовский пистолет. подарок отца». Скупо кивнул Ром. «Понимаю, династия — это святое», — ответил механик. «И еще, Ром», — подступился к острой теме Дим. «Еще раз наведешь на меня оружие или подставишь, и я найду способ тебя убить. Свои 3 предупреждения ты уже потратил». «Медведи заряжены?» Голос Дима был сосредоточен и тверд. «Фугасы, как ты и сказал». Ром висел в пилотском мехмодуле и, отключив синхронизацию с ботом, заучил порядок будущих действий. В лагере тем временем шла полная ревизия. 40 бородачей лазили по артиллерийскому модулю. Стоит им обнаружить повреждения в технике, и вся диверсия Димы пойдет прахом. «Вскакиваешь, даешь залп под скальный козырек и под опору эфрита». Дим в 10-й раз озвучил порядок действий, который имитировал Ром. «Затем дым и фосфорные кассеты. Пусть все горит. Главное, не повредить тягачи и ходовую арт-установки. Сконцентрируй огонь на попавшем под завал эфрит. Повредить его вряд ли удастся, но фугасный снаряд спровоцирует обвал. Хорошо бы максимально задержать его». «Как мантру», — повторял Дим. «Да не суетись ты, понял я». Ром выглядел не в пример спокойнее Дима. Хотя обычно все было с точностью да наоборот. «Начинаем?» «Давай!» — крикнул Дим. Джаггернаут выпрямился во весь свой немаленький рост, оросив водой все на пару десятков метров вокруг. Но его никто не заметил, несмотря на то, что их укрытие находилось всего в 100 метрах от импровизированного лагеря, еще до первой линии охраняемых систем салафитов. 2 неуправляемые ракеты с фугасной начинкой синхронно вылетели из старинных медведей, оставляя за собой оранжево-алый огненный шлейф. Спустя мгновение прозвучал взрыв под самым сводом каменного козырька, на котором расположился эфрит. Наверное, оттуда открывался прекрасный вид на долину, отрицающий любую возможность подступиться к халифатскому лагерю. Очевидно, никто не ожидал, что пилоты конфедерации используют трюк самих салафитов, устроив засаду у них под боком. Серый камень развалился, оттянув опору у самого бота, и тот, даже не успев зажечь ховер-двигатели, попал в оползень, скатываясь в группе валунов к лагерю и подгребая под собой белые палатки. Но и без того на вражеском привале царил филиал Джаханама, ада, у воинствующих иноверцев. Взревели многомощные моторы, выбрасывая из труб черный дизельный чад. Пилоты тягача явно перенервничали, напрягая двигатели, отчего агрессивный протектор колес грыз каменный серпантин. Салафитам понадобилась минута, чтобы скоординировать действия тяжеловозов и сдвинуть с места артиллерийскую платформу. Мало-помалу, но та стала набирать скорость и уходить из-под удара. Из-под завала, расшвыривая валуны как гальку, начал выбираться эфрит. Пойманный врасплох боевой бот работал на полную мощность реакторов, отчего его антропоморфная форма горела всполохами синего и пунцового огня. А ховеры, заменяющие ноги, накаляли галыши тугим пламенем до бела. Медведи перезарядились, и дуплет из основных орудий ударил в корпус дезориентированного противника. Напрасно. Силовые щиты равнодушно приняли удар и взрывную силу на себя. До корпуса дошли лишь всплески огня. «Не бей его, щиты не продавить нашим калибром, стреляй фугасами выше. Пусть его засыпет оползнем». Дим чувствовал себя полководцем и без стеснения командовал пилотом. Откровенно говоря, Ром Лерм и сам должен был знать, что силовые поля не пробить их калибром. Активная силовая броня игнорирует снаряды со скоростью полета ниже 300 метров в секунду. Медведи же выдают скорость снаряда от 900 до 1500, так что их использование по эфриту неоправданно и нелогично. А вот крошить фугасами скалы и валуны над ним, засыпая бота осколками, имело неплохой сдерживающий эффект. Колонна, набрав приличную скорость, уже скрылась за поворотом, и вслед за ней бежали белые силуэты людей. В этот момент Диму даже показалось, что у них получится, что они смогут одолеть бота на 2 поколения выше Джаггернаута. Но рука эфрита, показавшаяся из-за завала, выдала щедрую горсть плазменных зарядов, которая угодила в голову Джаггернаута, повалив 500-тонную боевую единицу на землю, как игрушку. Если бы этот залп попал в грудь, где находится обитаемый пилотный модуль, весь бой закончился бы в это же мгновение, как и жизни. Но пилот эфрита сплоховал, разрядившись самую укрепленную часть Джаггернаута в моторный отсек. От удара Дим потерял сознание на несколько секунд. В ушах шумело, но камера работала исправно. Инженер улыбнулся, увидев то, что творится на другой стороне расщелины. Караван тягачей, успевший за время боя оттащить артиллерийские установки на пяток километров, встал. Через иквизор Дим наблюдал, как расползается тепловое пятно. Оно говорило о разрыве маслопровода гидравлики. Ром попытался встать и поднять Джаггернаута, чтобы бросить в заведомо проигрышный бой с эфритом. Но Дим был иного мнения. «Залп фосфорными зарядами по голове колонны!» Дим указал на суету на другой стороне, у самой кромки ущелья. «Но...» — начал было Ром. «Залп по колонне фосфором!» — сорвался Дим на крик. Левая рука бота повернулась в сторону громадины, которую перли тягачи. Белый шлейф ракет с фосфором по навесной траектории ушел к цели. И почти в то же мгновение в руку бота ударил алый пучок лазера, оплавляя пусковые трубы. Но было уже поздно. Фосфорная начинка ракет прекрасно легла на сдобренную трансмиссионным маслом технику. Полыхнуло пару тяжеловозов, что были ближе к артиллерийскому модулю. Оставшиеся в стороне рванули по горному серпантину, но промасленная трасса и горящая резина решила по-своему. Через пару мгновений первый тягач ушел в пропасть, повиснув на жесткой сцепке. Последний, оставшийся в строю, единственный, что пока не горел, не мог ничего сделать и тоже юзом покатился к обрыву. Дальше можно было не наблюдать. Два тяжеловоза, словно якорь, утягивали пылающий арт-модуль к пропасти. И помешать силе гравитации было невозможно. «Отцепляй!» – скомандовал Дим, расстегивая страховочные ремни. «Мы уходим!» Ром было потянулся к приборной панели, начав вводить код на самое уничтожение. Но Дим не нашел ничего лучше, кроме как бросить в него прихваченным в автоколонне ключом. «Не смей, дурак!» – проорал он, спешно вводя в консоли другую команду. Спасательный автобот, расширенный на двух членов экипажа, выскочил из отсека в спине Джаггернаута. И Юрку, виляя по кустистому склону, рванул вниз. Машина, предназначенная для эвакуации пилотов с поля боя, ушла пустой, оставив Дима и Рома в подбитом боте на расправу эфрита. «Что ты наделал?» Лицо Рома исказил страх, густо замешанный на гневе. В его руке вновь возник револьвер, и он вновь направил его на Дима. «Спас наши жизни!» ответил Дим, раскрыв ладонь. В ней оказались патроны от пистолета. В этот момент ракета с инфракрасным наведением сорвалась с корпуса эфрита, чтобы через мгновение оставить от спасательного автобота лишь горящий каркас. «Уходим из горящего модуля. Надо укрыться где-то в тех отсеках. Следующая станция — крепость Нарын-Кала, оплот Салафитов в горах Кавказа. Думаю, именно туда эвакуируют Джаггернаута». Уже спокойней обрисовал ситуацию Дим. «И предвосхищая твои слова, спрошу, какой толк в героической, но бесполезной смерти? Отдать жизнь за новый ковчег и отцов есть великое счастье». Ром ответил заученный текст. Из тех, которые скармливал Доминион мех десантникам. «Умереть, пусть и во благо идеи, мало. А ты учись побеждать, не жертвуя собой. Этим и отличается солдат от офицера». «Ты ведь в их касту метишь, да?» Слова Димы достигли цели, заставив потупить глаза. «И еще, помнишь, что я обещал, если ты еще раз направишь на меня оружие?» Словно спрашивая у маленького ребенка, произнес Дим. Ром явно вспомнил недавнюю угрозу из уст гражданина и резко поднял взгляд. Но было уже поздно. Плечо от болтореза опустилось на голову пилота, погрузив того в небытие. «Я тебя предупреждал». Уже обычным голосом сказал юноша, обращаясь к бесчувственному напарнику.